Вторым этапом стало объединение всех магов в два крупных отряда. Первый создал огромный вращающийся столб пламени, который начал сверлить магическую защиту эльфов, а второй разразился гигантской комбинированной молнией, с определенными промежутками разившей точку, ослабленную огнем. Рев пламени, стрекотание молнии и треск барьера были слышны даже на высоте, заставляя только догадываться, какой же шум стоит на поле боя. Защита эльфов, казалось, спокойно выдерживала обе атаки, реагируя на них голубоватыми всполохами, но внимательный взгляд вампира заметил, как изменилась ее общая структура. Если раньше она прикрывала всю полосу леса равномерным слоем, то теперь края едва-едва светились. Эльфийским магам явно приходилось несладко, и они вынуждены были стягивать силы в одну точку. Столь напряженное противостояние продлилось почти 5 минут, в очередной раз продемонстрировав вампиру, на что способны местные маги. Прервав свою атаку, боевые маги отправились на короткий отдых, чаще всего называемый охлаждением. Их место заняли уже более скромные 200 магов защиты, и в дело вступила пехота. Впрочем, первыми к лесу отправились не относительно стройные отряды солдат, а 300 оборванцев без какого-либо намека на оружие в руках. Подождав, пока вокруг них не появятся барьеры, которые, судя по гораздо большей прозрачности, чем обычно, были наложены спустя рукава, оборванцы растянулись в широкую линию. Дождавшись приказа, они стремглав бросились к лесу, забавно подпрыгивая и стараясь не столкнуться с братьями по несчастью. Получалось не всегда, вампир даже позволил себе улыбку, когда один из бегунов столкнулся со своим товарищем, из-за чего тот отлетел и задел еще одного, а в итоге сразу 10 людей оказались на земле и еще добрых полминуты восстанавливали равновесие. Тем не менее, вскоре они уже почти догнали своих, но увиденное заставило их остановиться. Когда большая часть бегунов пересекла отметку 80 метров, стало понятно, что далеко не все ловушки были дезактивированы. Сразу 30 оборванцев угодили в простейшие волчьи ямы с кольями. Их полупрозрачно-фиолетовые сферы какое-то время сопротивлялись урону, но затем просто пропали. Колья оросились свежей кровью. Остальные уже демонстрировали вампиру более изощренные методы расправы, применявшиеся эльфийскими ловчими. Невидимые воздушные лезвия различных форм, огненные заряды, цепные молнии, ледяные шипы, водные иглы. Вампиру даже удалось увидеть полуживые лианы, которые придушили 3 человек. В общем, фантазии эльфам было не занимать, и, кажется, 10 застопорившихся на правом фланге бегунов тоже это понял. С надеждой на лицах они обернулись назад, но их барьеры предупреждающе задрожали, давая понять, что обратного пути нет. Несколько самых смелых бросились вперед, понадеявшись, что на их пути ловушек не окажется, но их надежды не подтвердились. А вот 3 самых разумных свернули со своего маршрута и прошлись фактически по трупам товарищей, но таки миновали эту 100 метров. За подобное жульничество маги мгновенно сняли с них щиты, однако стрел, которых ожидал вампир, так и не последовало. Вместо этого эльфы, которые все еще так и не появились на поля боя открыто, просто позволили им зайти в лес вместе с 20 остальных случайно выживших. Я гляжу, король Вейвглада позаботился о том, чтобы тюрьмы никогда не переполнялись. Хаем, и много эти товарищи знают. Или с них можно получить еще что-то, кроме информации? Мист вопросительно глянул на Эфириэль. Та, в свою очередь, переадресовала вопрос Давудилю, заставив вампира недовольно закатить глаза. По его мнению, с момента появления рядом более опытного сородича она слишком часто предпочитала отмалчиваться. Знакомство же с ним произошло на следующий день после того, как они покинули железку. Еще раз обдумав просьбу эльфийки и предоставленные ею сведения, вампир все-таки решил объясниться с эльфами до того, как он вернет их домой. Присутствие Эфириэль помогло ему убедить их в своей доброжелательности, после чего мист разрушил рабские браслеты и собрал всех эльфов вместе. Весь следующий день эльфийка оставалась со своими сородичами, помогая им прийти в себя, а вернулась уже вместе с Давудилем, который оказался самым старшим среди всех присутствовавших и к тому же находился на высокой позиции в иерархии эльфов. Подробнее Эфириэль объяснять не пожелала, но с того момента Давудиль стал полноценным представителем освобожденных эльфов, благодаря чему получил возможность находиться рядом с вампиром и остальными. Немного подумав над вопросом, голубоглазый эльф пожал плечами. Чаще всего информации немного, но это в любом случае лучше, чем ничего. Тем более, что они охотно сотрудничают, в надежде на свободу. И многих вы отпустили. Ехидно поинтересовался Мист. Не дожидаясь очевидного ответа, он вернулся к наблюдению за боем. К тому моменту пехота уже преодолела большую часть мертвой зоны. Солдаты шли ровно по следам оборванцев, заделывая ямы прямо на ходу заранее заготовленными деревянными настилами, так что к лесу они дошли почти без потерь. Навстречу же им наконец вышли эльфы. Сверкая стальными доспехами, будто насмехаясь над непритязательными кольчугами своих противников, они выстроились ровными рядами, все еще не выходя из тени гигантских деревьев. Их лица скрывались под одинаковыми шлемами, однако гордая осанка выдавала их настрой. Они были готовы защищать свои леса до последней капли крови, даже от врагов, которых было в несколько раз больше. Если отбросить магов и лучников обеих сторон, а также людскую кавалерию, зрачки вампира задвигались в бешеном темпе, заставив эльфийку успешно отвести взгляд. Даже тогда выходит 10 тысяч против 3. Это еще не самый худший расклад, тихо заверила его Эфириэль, в то время как вампир наблюдал с интересом, а остальные, с умеренным беспокойством. У эльфийки костяшки пальцев оставались белыми все время с момента начала атаки. Давудиэль вел себя сдержаннее, но и по его лицу пробегали тени, когда он наблюдал за людской армией. Внизу же стороны начали сближение, явно готовясь к сражению в стиле стенка на стенку. В 2 метрах над их головами зависли массивные плоские щиты, едва не касающиеся друг друга и призванные защитить стороны от навесного огня лучников противника, а вокруг солдат засияли личные магические барьеры. Из оружия эльфы предпочитали полуторные мечи с волнообразным. Увидев это, вампир удивленно одобрительно приподнял бровь лезвием. Пару такому мечу составлял треугольный щит, а не стройная толпа, надвигавшаяся на них, имела щиты округлые и что-нибудь древковое. Булаву, пернач, клевец. Исключение составляли здоровяки с двуручниками, которые возглавляли острия атаки. Наконец начался бой. Солдаты налетели на эльфов, словно волна на скалы, однако, подняв кучу кровавой пены и красных брызг, вынуждены были умерить пыл. Строй эльфов оказался на удивление крепким, а выдержав 3 волны, быстро откатился назад, обратно в лес, весьма очевидно приглашая противника следовать за ними. Солдаты же, подчиняясь, в основном матерным, криком командиров, на ходу разделялись на отряды по 2 десятка человек и преследовали эльфов именно в таком построении. Чтобы прикрыть свою пехоту, магам защиты пришлось подлететь поближе к лесу, где они тут же оказались под огнем, с верхушек деревьев в них полетели заклинания и стрелы в значительном количестве. 6 нерасторопных магов мигом оказались на земле без признаков жизни, еще нескольких вовремя подхватили их товарищи, после чего маги были вынуждены обращать больше внимания на свою собственную защиту. Только этого и ожидавшие эльфы тут же засыпали вражескую пехоту водными и ледяными заклинаниями, заставляя использовать личные физические щиты, напрочь лишавшие людей возможности формировать хоть какой-то строй. К тому же, лишившись защиты своих магов, солдаты вынуждены были полагаться только на артефакты, а они имели пренеприятнейшие свойства разряжаться. Что и начало происходить, как только эльфы концентрировали огонь на какой-то группе. Когда же дело доходило до одиночных стычек, остроухие также показывали себя на высоте, даже в полных латах двигаясь резвее своих противников и оказываясь на порядок ловчее них. Вампир, к примеру, счел весьма показательным момент, когда один из эльфов зарубил 4 ближайших противников, не получив при этом 6 пером ни по голове, ни по какой другой части тела. Или когда другой эльф попросту метнул свой меч в самого опасного для него противника, здоровяка с двуручником, пробив тому глотку, а затем одним щитом расправился с 2 его товарищами, показав, что при должном умении металлическая кромка вполне сойдет за лезвие. Подобная разница, впрочем, переставала удивлять, как только приходило осознание того, что средний эльф был рассеток в 7 старше среднего солдата, а потому и времени на тренировки у него было много больше. Внезапно раздался трубный звук, и люди начали отступать, в спешке покидая столь негостеприимный лес. Откатываясь обратно, солдаты вновь формировали вначале отряды, а затем и строй, в котором, однако, виднелись заметные прорехи. Завидев это, эльфы какое-то время еще преследовали их, однако дальше 5 метров от кромки леса отойти не сумели. Людские лучники, все это время ожидавшие своего часа, несколькими залпами охладили пыл остроухих. Последними отступили маги, после чего людская армия вернулась на изначальные позиции. Прищурившись, вампир с минуту что-то высматривал, а затем объявил: «Если забыть про тех оборванцев в начале, у людей примерно 1000 убитых и 3,5 раненых», вампир внезапно усмехнулся, «из которых, благодаря отличному выбору оружия, большая часть не проживет и 3 дней. Насчет эльфов сказать сложнее, но убитых меньше 10, плюс 150 раненых», мист оглянулся на эльфов. «Это хороший результат. Для первой волны, неплохой, тем более, с учетом численного соотношения, но первая волна всегда самая простая», эльф как-то постарчески вздохнул и пояснил. «Людям еще никогда не удавалось с наскока пройти первую 50-метровую зону. Так как в этот момент мы сильнее всего, ловушки наготове, у лучников полные колчаны, маги еще не перегорели, наши рыцари полны сил, артефакты заряжены. Но люди никогда не отступают после первой волны. За ней идет вторая, третья, обычно до 5. Я видел, как доходило и до 7. Уже после 3-й волны мы не можем удерживать их в пределах 200-метровой зоны, из-за чего у них появляется свобода маневра и эти паразиты расползаются по нашим лесам. После этого любой отряд поддержки или просто подкрепление оказывается в опасности нарваться на превосходящие силы противника и попасть в плен. То есть, уже столько лет люди, грубо говоря, бьются головой о стену, и все, что они получают, это сколько-то там пленников. При этом у них самих огромные потери. Разве при таком раскладе война не должна была прекратиться?» Высказалась уже давно что-то обдумывающая Мирея. Мист и Давудиэль посмотрели на нее с одинаковыми выражениями лиц, которые словно говорили: «Как многого ты не понимаешь, дитя!» Зверодевушка возмущенно дернула ушами и фыркнула. «Ладно, поняла, вопрос был глупый. Но почему?» Вампир с эльфом переглянулись, будто решая, кто будет ей объяснять столь очевидные, по их мнению, вещи, после чего эльф слегка пожал плечами и вернулся к наблюдению за полем боя. «Потому что никто уже давно не пытается проложить через эльфийские леса прямой путь на север. Эта глупость выветрилась из людских голов после первых же поражений. Сейчас же все дело как раз-таки в пленниках. Ну, и в самом процессе войны, конечно же. Хочешь сказать, все дело в деньгах. Но как же человеческие жизни? Да и разве? Дело всегда в деньгах. И да, это весьма прибыльное занятие. Просто нужно правильно понимать, для кого прибыльное. В данном случае, это выгодно благородным и королю», мрачно закончила фразу зверодевушка. «Именно. Как думаешь, сильно они ценят жизни каких-то там простолюдинов? По сути, это даже не война, а просто такой завуалированный обмен, мол, вот вам 1000-2000 наших солдат, набранных из деревень, за пару лет обученных сносно махать палками и одетых в ржавые кольчуги с дырявой стеганкой, а мы себе возьмем пусть в 10 раз меньше, но эльфов, на которых есть огромный спрос среди высшей знати и отдельных любителей, да при этом они еще и экипированы так, что один эльфийский рыцарь стоит, как 50 людских. Причем из-за своей малочисленности эльфы просто-таки идеальный противник. Как бы хорошо они ни защищались в своих лесах, они не способны полноценно атаковать на вражеской территории. Поэтому война идет почти 200 лет, с перерывами, время которых выбирают именно люди. При таком раскладе 3 королевства, которые участвуют в противостоянии на постоянной основе, связали свою экономику не только с войной, но еще и друг с другом. Заметив, что взгляд зверодевушки стал гораздо менее понимающим, вампир предпочел выразиться проще. Война для местных столь же привычное дело, как и сбор урожая, и без нее их относительная стабильность пойдет под откос. Поэтому никто из местной власти не собирается ее прекращать в обозримом будущем. И что? Мирея быстро оглянулась на эльфийку, которая прислушивалась к их разговору. Нет никакого выхода. Можно же эту войну как-то остановить. Ну, там, убить короля. И что дальше? Новый король будет вести ту же политику, а если не захочет, ему быстро найдут замену свои же. Мист внезапно недобро ухмыльнулся и подмигнул зверодевушке. Нет, если развивать твою мысль, можно вырезать всех благородных старше, к примеру, барона. Тогда да, воевать с эльфами уже никто не будет, но это нереально, да, К удивлению самой Мири, этот вопрос отозвался в ней не только разочарованием, но и некоторым облегчением. Подмигивание вампира зверодевушке крайне не понравилось. Однако последовавший ответ сумел ошарашить и ее, и всех остальных. Почему же? Вполне реально, разве что несколько муторно и потребует подготовки, вампир пожал плечами, не обратив особого внимания на всеобщее удивление. Но в таком случае с высокой вероятностью земли трех королевств придут в упадок, бывшие солдаты превратятся в бандитов, начнется отток беженцев, произойдет крах экономики, и в конечном итоге случится либо гражданская война с огромными потерями, либо становление военно-бандитской диктатуры. В обоих случаях, впрочем, королевствам фактически придет конец, так как соседи гарантированно захотят урвать себе новых земель. Для эльфов это, в принципе, не самый плохой вариант, но людей погибнет 1300 в течение первых 5 лет, так что я бы не назвал этот вариант идеальным. А есть еще какие-то? После продолжительного молчания поинтересовалась зверодевушка. Есть, конечно. Например, люди могут поумнеть, постепенно уменьшать зависимость экономики от войны и в конце концов прийти к миру, но это наименее реалистичный из тех, что сразу приходит на ум. Наиболее реалистичный, они найдут себе другого противника, и на эльфов не останется ресурсов. Так что прямо сейчас остановить войну не получится, вампир обернулся и оглядел поля боя. А вот эту битву, вполне возможно, вы тоже об этом подумали. Тут же повернулся к нему Давудиэль. Как только маги отработают вторую атаку, а пехота вновь двинется в лес, у нас будут весьма неплохие шансы внезапно ударить им в тыл, прямо в центр командования. Пусть мои братья и сестры ослаблены, но большинство из них владеет магией, а с вашей мобильностью мы сможем справиться с задачей, потеряв меньше трети личного состава. Нет, я не для того вас собирал, чтобы терять даже треть личного состава, тут же запротестовал вампир. Я разберусь с этим сам, от вас требуется только наблюдать сейчас и быть достаточно благодарным в будущем, чтобы устроить мне встречу с вашими старейшинами. Вы планируете отправиться туда в одиночку? Хм, эльф ненадолго задумался, подбирая слова. После того, что я о вас слышал от Эфириэль, я верю, что вам не составит труда выжить после столь рискованной затеи и уйти от погони. Однако, как мне кажется, добиться необходимого эффекта в одиночку будет слишком сложно, особенно, если в дело успеют вмешаться маги. Поэтому я подожду, пока боевые, как вы выразились, отработают вторую атаку, а защитные отлетят к лесу, и нападу после. Хм, Давудиэль поджал губы и пристально взглянул на вампира. Мне с трудом верится в полноценный успех такого предприятия, но я вижу, что спорить с вами бесполезно. Поэтому просто уведомляю, что буду благодарен любому вмешательству, если оно спасет хоть несколько невинных эльфийских жизней. Удачи вам! Благодарю, улыбнулся в ответ вампир, чем слегка удивил зверодевушку, ожидавшую каких-то острот. Внизу боевые маги снова взлетели в воздух, занимая свои позиции. По команде на лес вновь обрушились ревущий огонь и трескучая молния, которые на себя приняла все та же отчаянно мерцающая многострадальная эльфийская защита. Глядя на это, Мист начал подготовку. Он порылся в своей сумке и достал десяток колец из черного металла, после чего снял сумку и передал ее Мире вместе с клинками и плащом. Мышцы рук и ног вампира начались бугриться и двигаться, что было заметно даже сквозь одежду. А к тому моменту, как они успокоились, начиная с шеи, поверх одежды начала стремительно нарастать истинно-черная кожа в полсантиметра шириной, облачившая конечности и большую часть туловища вампира в странное подобие доспеха. «Ты что, всех там собрался убить? Ты же даже к бою с упырями так не готовился, тогда только одну руку отращивал». Не выдержал Хаттер, с удивлением наблюдавший за преображением. «Нет, конечно, но достаточно, чтобы к эльфам какое-то время не лезли. А с упырями у меня толком не было времени, так что я перестраивался на ходу, и это было не так заметно. Сейчас время есть, к тому же это больше перестраховка против магов и на случай, если мне придется сильно ускоряться. Одежда, конечно, у меня защищена магией, да и я могу ее отрастить, но не вижу смысла расходовать ресурс без особой надобности, не оборачиваясь, пожал плечами вампир. С учетом новой кожи движение вышло несколько угрожающим. Она к тому времени уже закрыла шею и затылок. Тем временем на плечах, коленях и локтях. Поверх нее тут же выросли короткие костяные шипы, а пальцы вампира украсились острыми прямыми когтями. Обернувшись к отряду, Мист широко ухмыльнулся, продемонстрировав удлинившиеся клыки и крестообразные значки на фоне темно-красной радужки. «Ну как?» Его голос тоже претерпел изменения, став более низким и хриплым. «Достаточно запоминающийся образ. Чтоб меня!» «Да ты теперь на демона похож, какими их в книжках рисуют!» Присвистнул дворф, или на смесь тифлинга и тех самых упырей, прокомментировала Альвира. Мирея рассматривала новый облик вампира с легким скепсисом, Эфирель и Давудель, с некоторой опаской, Руби и Ладгер с чистым удивлением, а который Диффусом, с интересом. Джумера оказалась единственной, кому новый вид вампира чем-то пришелся по душе. Она оскалилась и просто сказала: «Хорошо». Оглянувшись на поля боя, вампир заметил, что маги отошли назад, а пехота уже идет к лесу. На прощание махнув рукой своему отряду, он подошел к краю платформы, затем развеял часть кровавой стены и спрыгнул вниз. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 40. Сварливый монстр, кровавая экзекуция и неожиданная встреча. 2 первого месяца тьмы, 3127 года, полдень. Судя по докладам, остроухие паразиты не успели стянуть сюда достаточно сил. Передайте графу, чтобы он уже делил своих рыцарей по десяткам. Пусть идут вместе с третьей волной. Есть, сэр. Первый гонец резво отправился в стан кавалеристов, которые дожидались своего часа в арьергарде. А ты отправляйся к магам, пусть готовится к общему прорыву. Есть, сэр. Второй гонец тоже не стал дожидаться повторного приказа. Раз здесь они не успели собраться, остальным отрядам приходится хуже. А значит, мы должны показать наилучшие результаты из возможных. Артагас самодовольно ухмыльнулся и, приложив ладонь ко лбу, принялся наблюдать за передвижением своих войск. Глядя на своего командира, Таскарий беззвучно вздохнул и покачал головой. Нет, глупым или некомпетентным Артагаса назвать было сложно. Он не рвался лично в бой и следовал тактике своего отца, от которого и получил должность. Однако, по мнению Таскария, который служил помощником командира вот уже 5 лет, юноша все еще был слишком нетерпелив и склонялся к рискованным решениям. Но что поделать, слегший с какой-то противной болезнью герцог даже не рассматривал иных кандидатур, кроме своего старшего сына. А потому с этим приходилось мириться, хоть после прихода Артагаса уровень хаоса в армии заметно повысился, что прибавляло работы самому Таскарию. Поток подобных мыслей был прерван внезапными криками удивления. Подняв голову, мужчина удивленно застыл. На линию защитных магов с высокой скоростью надвигалась какая-то непонятная темно-красная полоса. Подлетев к магам, со змеиным проворством она поглотила всю их линию, после чего остановилась. В то же время из лагеря позади, где отдыхали боевые маги, тоже раздались матерные крики и проклятия. Вторая такая же полоса разделилась на сотни частей и атаковала уже их. Что за хрень здесь происходит? Это какая-то заградительная атака или что? И чем они нас атакуют? Эльфийским вином, что ли? Воскликнул Артагас, видя, что их основная боевая сила оказалась нейтрализована. Таскарий в этот момент оглянулся на дежурных магов, которые должны были защищать их позиции, и не смог сдержать ругани. В груди каждого мага красовалась дыра таких размеров, что при желании в нее можно было просунуть руку. А в следующую секунду раздался оглушительный грохот. Защищаясь от поднявшегося ветра и клочьев земли, Таскарий прикрыл лицо руками, а опустив их, увидел, как из образовавшейся воронки к ним идет какое-то человекоподобное чудище. Истинно черная кожа закрывала большую часть его тела, то тут, то там торчали шипы, но больше всего пугали не они, и даже не искаженные черты лица, лишь напоминавшие человеческие. Больше всего Таскария напугали глаза, крестообразный зрачок на фоне кроваво-красной радужки, таких он не видел еще никогда. От одного мимолетного взгляда тело мужчины сковало страхом, а большая часть мыслей тут же выветрилась. Артагас же дрожащей рукой потянулся к мечу, однако монстр менее чем за секунду преодолел 20 метров и после прыжка оказался на плечах командира. Дальнейшие Таскарий видел словно в замедленном времени, хотя, будь у него выбор, предпочел бы не видеть вообще. Вот тело Артагаса начало крениться от внезапно навалившегося веса, готовясь упасть. Вот чудище, неведомо как сохраняя равновесие, наклоняется и руками хватает голову командира. Двумя рывками прокручивает ее на все 360 градусов, а последним, отрывает и поднимает ее на вытянутых руках, словно демонстрируя всем свой трофей. При этом звук ломающихся позвонков и хрип командира Таскарию показались до жути громкими, перекрывающими даже крики остальных стражников. Очнуться от столь странного состояния ему помог один из солдат, оттолкнувший его с дороги. Этот безумец и десяток его товарищей бросились на монстра, пытаясь заколоть его копьями, зарубить мечами и зажарить магией, но оказались убиты, даже не дойдя до него. Еще на полпути они остановились, удивленно глядя на красные жгуты из крови павшего командира, которые пробили им грудь. Пока Таскарий глядел, как они вначале роняют оружие, а затем падают сами, монстр внезапно оказался рядом с ним. Прежде, чем мужчина закричал, монстр на удивление человеческим, пусть и слегка хрипловатым голосом спросил: «У тебя память хорошая?» «Ду-ду-да», выстукивая нечто невнятное своими зубами, с трудом промямлил Таскарий. «Тогда передай вашему королю, что у эльфов появился новый союзник. Не забудешь». «Не-не-не-те». «Ну и отлично», монстр пожал плечами и, развернувшись, подпрыгнул высоко в воздух. Таскарий тут же постарался встать, ноги его плохо слушались, но со второй попытки у него получилось. Стоя на подкашивающихся ногах, он первым делом глянул в сторону, куда упрыгал монстр, и вновь застыл, ошарашенный тем, что видит. Оказалось, что целью чудища стала кавалерия, облаченные в лучшую, сделанную человеком, а подчас и трофейную эльфийскую броню всадники, являвшиеся младшими и средним сыновьями благородных родов и представлявшие собой вторую по убойности, после магов, силу в королевстве, сейчас дохли, словно мухи. Чудовище бросало их оземи так, что из сочленений доспехов брызгали струйки крови. Оно обрушивало на их головы такие удары, что шлем сплющивало до металлического блина, из которого плескала смесь мозгов и осколков черепа. Монстр разил их точными бросками своих шипов, кровавыми жгутами пробивал их головы, рубил насмерть их же клинками, сжигал пытавшихся скрыться за барьерами черным пламенем. Спустя 2 минуты Таскарий внезапно понял, что из 500 всадников в живых осталось меньше 100. Пока его мозг обдумывал это, количество рыцарей все уменьшалось, и уменьшалось, и уменьшалось, пока не осталось ни одного. Последнего рыцаря монстр убил, просто проткнув его грудь рукой, будто бы сталь для него была столь же мягкой, как и бумажный лист. Оглядевшись, монстр ухватил несколько трупов и запустил их в те отряды лучников, которые еще пытались по нему стрелять, больше для острастки, чем для убийства, но намек был понят верно, и вот уже последние стрелки присоединились к своим товарищам, обратившимся в бегство еще раньше. К удивлению Таскария, монстр не обратил особого внимания на оставленную безо всякой защиты пехоту. Вместо этого он, немного побродив среди побоища и распугав последних лошадей, развернулся и пошел, или, скорее, попрыгал, обратно к командному штабу, и к нему, Таскарию. Впрочем, понимание этого пришло уже тогда, когда чудище вновь оказалось на холме и спокойно направилось к шатрам. Но прежде, чем оно достигло своей цели, со стороны эльфийского леса раздался звук рога. Его тут же подхватили в другой части леса, к двум присоединился третий, а к трем – четвертый. А затем на поля боя показалась новая волна эльфов и их ручных волков. Вероятно, вдохновленные успехами чудища, они выдвинулись из леса и перешли в наступление. Контратака, да еще и с волчьими отрядами. Рефлекторно прошептал Таскарий. Какая к черту контратака, внезапно буркнул монстр, глядя на эльфов. И кто их просил? Теперь на ходу план менять. Недовольно цокнув, он повернулся к Таскарию. Ты еще тут? Я собирался уходить. На этот раз обошлось без заикания, но голос Таскария предательски поднялся на пару октав. Не надо собираться, надо уходить, монстр, который только что перебил больше 500 человек, внезапно заговорил тоном сварливого старикана. Давай, давай, кыш, эльфы тебя жалеть не станут, а тебе еще нужно передать королю послание, если не забыл. Все, пошел. Испытывать свою удачу еще раз Таскарий не стал и, молча развернувшись, со всех ног бросился подальше и от этого странного монстра, и от безжалостных эльфов, и от этой разом опротивившей ему войны в целом. Проводив взглядом сверкающего пятками адъютанта, вампир обернулся и недовольно оглядел поля боя. Его первоначальный план был прост и гениален. Убить главнокомандующего. Убить местный цвет рыцарства, то бишь тех, кто потенциально мог его заменить. Спугнуть лучников и свалить, не вступая в прямое столкновение с магами. И он шел идеально ровно до того момента, как какому-то эльфийскому гению не пришло в голову контратаковать. Да, теперь эльфов стало чуть побольше, около 4, а если считать волков за отдельных бойцов, то и 4500. Вот только это все равно было в 2 раза меньше, чем у противников, а с выбранной ими стратегией эльфийские фланги пытались нагло взять людей в клещи, все становилось даже хуже, ибо загнанный в угол зверь опасен вдвойне. Впрочем, основная угроза исходила именно от магов, и если защитные пока что не доставляли особых проблем, то боевые очень быстро додумались накрыться магическими щитами и просто выжигать его кровь, которая, даже несмотря на титановую волю вампира, не могла сопротивляться вечно и попросту испарялась. Свободной же крови у вампира на данный момент было не так уж и много, если он возьмет из бассейна еще, с неба, того и гляди, попадают двери из дворфийской тюрьмы или добытые честным разбоем богатства. Таким образом, поскольку не убивать магов, не встречаться с ними на поля боя вампир не хотел, вырисовывался единственный вариант обратить армию людей в бегство раньше, чем те сумеют вырваться. Тогда, по крайней мере, вампир на это надеялся, даже самые оголтелые идиоты не полезут в уже проигранную битву. Взлетев, вампир быстро оценил ситуацию. Новость о потере командира, лучников и кавалерии еще не успела распространиться среди солдат, а потому, хоть эльфы и выкинули их из леса, те откатывались назад без особой паники и были вполне боеспособны. На правом фланге людей успешно поджимали волчьи отряды, как их обозначил адъютант, а вот на левом контратака застопорилась почти сразу, эльфам банально не хватало количества, чтобы давить. В центре же был заметен парящий над головами остальных мужчина, который бешено вертелся по сторонам и раздавал приказы, доносившиеся до отдельных отрядов летающими на такой же низкой высоте магами. Напрягал ли он личную охрану, или же это было типичным способом передачи сообщений прямо во время боя, вампир точно не знал, но действовало это весьма эффективно. Часть отрядов из центра уже поспешили на поддержку правого фланга, а значит, и там прорыв будет предотвращен, после чего битва превратится в самую обычную рубку, что при разнице в количестве выйдет эльфам боком. Подобный вариант вампира совершенно не устраивал, а потому он с недовольством посмотрел на раздававшего приказы мужчину и пожал плечами, мол, сам напросился. Создав в воздухе платформу, наклоненную под нужным углом, вампир силой оттолкнулся и рванулся прямо в центр толпы. Перед самым приземлением мист активировал одно из колец, и, как только он с силой врезался в землю, от эпицентра падения кругами начали расти каменные шипы в 2 человеческих роста, протыкая всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. Физический барьер, переливаясь яркими всполохами от внезапного давления, все же спас командира пехоты, но он оказался в ловушке прямо среди хитросплетения шипов и теперь не мог даже сдвинуться с места. Не тратя на него времени, вампир вновь взлетел. Потоки крови из тел убитых шипами устремились за ним, и теперь бешено вращались вокруг вампира. Замедлившись, они разделились на небольшие части, сформировались в подобие ножей и полетели во всех, кто оказался в радиусе 50 метров. Пехотинцы, голову которых в большинстве случаев прикрывала простейшая капеллина, где такой элемент, как забрало, попросту не был предусмотрен, оказались крайне уязвимы для этой атаки. Кровавые ножи с поразительной точностью пробивали их черепа, после чего к вампиру стекались все новые и новые потоки крови. Часть крови вампиру вскоре потребовалась для защиты, маги-гонцы очнулись и осыпали его огнем и молниями. Приняв их атаку на зашипевший кровавый барьер, вампир демонстративно расставил руки в стороны и создал на каждой ладони по шару ярко горящего пламени. Как только они отправились в полет, гонцы попытались отгородиться магическими щитами, однако огненные шары, подчиняясь воле вампира, запросто обогнули неповоротливые конструкции и устремились за попытавшимися маневрировать магами, вынуждая их в конце концов сменить физические барьеры на магические и принять атаку на них, чего, в общем-то, вампир и добивался. Под ошарашенными взглядами магов огненные шары, созданные магией другого мира, запросто прошли сквозь барьеры и выжгли в их телах громадные дыры. Лишившись легких, сердца и еще множество иных необходимых для жизни органов, маги тряпичными куклами упали на землю, внося еще больший хаос в ряды тех, кто это видел. Только вот на самом деле видели это всего несколько соседних отрядов. Хоть при сравнении с мировыми войнами этот бой и казался вампиру деревенской склокой, он все же прекрасно понимал, что 10 тысяч – это совсем немало. 10 тысяч – это огромная толпа людей, которые посреди боя были заняты, как это ни странно, именно боем, а не глазели по сторонам. Те же первые ряды, хотя рядами их можно было назвать разве что условно, все так же рубились с эльфами, не обратив на грохот и вспышки абсолютно никакого внимания, а подкрепления, высланные ранее командиром, сумели сильно замедлить наступление эльфов на правом фланге. Да, без дальнейшего командования люди наверняка проиграют, но сейчас битва продолжалась, так что вампир, создав очередную партию кровавых ножей, отправил их в полет, выкашивая еще сотню солдат. Закончив с центром, вампир уже готовился нанести удар по правому флангу, однако внезапно понял, что лишился контроля над частью той крови, которая сдерживала защитных магов людей. Раздался громкий треск, а затем заледеневшая часть кровавой стены разлетелась на части, осыпав осколками оказавшихся внизу эльфов. Большие обломки все же были приняты на эльфийские барьеры, но относительно мелкие наверняка оставили вмятины на доспехах и синяки под ними не одному десятку эльфов. Вырвавшиеся на волю маги, хоть и проходили как защитное подразделение, базовым атакам были обучены, а потому, быстро оценив ситуацию, тут же навязали бой магам эльфов. Те к тому моменту потратили почти все свои силы и теперь были вынуждены защищаться, а лишившиеся магической поддержки наступление окончательно застопорилось. Бой действительно переходил в стадию затяжной рубки. В очередной раз недовольно цокнув, вампир сделал сразу несколько вещей. Первым делом он плюнул на первоначальный скромный план. Затем подтащил к полю боя платформы с освобожденными эльфийками и со своим отрядом убрал стены и позволил им присоединиться к бою против магов. И, наконец, стянул к себе всю освободившуюся кровь. Осмотревшись, вампир направил получившийся поток к левому флангу, а зафиксировав его над головами солдат, на секунду отпустил контроль. Литры крови оросили несколько сотен солдат, которые готовились идти на помощь своим товарищам, окрашивая в красный цвет их лица, кольчуги, одежду. Одних от подобного вывернуло на месте, другие неуклюже поскальзывались и падали, третьи спешно пытались протереть лицо, но никто из них не догадывался, что последует дальше. Вернув себе контроль, вампир прищурился и поднял всех окровавленных солдат в воздух, сдвинув их так, чтобы они оказались прямо над головами соседнего отряда подкрепления. Вампир вытянул когтистую лапу и сжал ее в кулак. Кровь, подчиняясь мысленному приказу, движение повторила, и в следующую секунду 400 людей издали душераздирающий крик и оказались спрессованы до состояния выжатого лимона. Стоявших под ними солдат оросило отвратительной смесью из крови, перемолотых органов и обломков костей их бывших товарищей. Вампир вновь отпустил подконтрольную кровь, позволяя ей смешаться со всей остальной. И вскоре повторил экзекуцию, на этот раз перенеся будущие трупы на противоположный фланг. Третья партия смертников оказалась уже над головами центрального строя. Четвертой не понадобилось. Армия людей, лишившаяся почти 1500 солдат за 2 минуты, наконец поддалась панике. Общие потери к тому моменту составили почти 3000 убитыми, еще половину от этого числа, ранеными. Не в состоянии выдержать подобного натиска, солдаты просто побежали. Безо всякого строя, не обращая внимания на товарищей, люди в ужасе неслись подальше от убийственных эльфов с их бешеными псинами и от ужасного монстра, страшнее которого им не доводилось видеть в жизни. Преследовали бегущих только волки. Эльфы, которые прекрасно видели, что произошло с их противниками, предпочли откатиться немного назад и перегруппироваться. Своими пустыми безэмоциональными глазами они теперь наблюдали за вампиром, чья парящая над полем боя фигура была видна всем. Мизг же, в свою очередь, наблюдал за развернувшимся в небе сражением между магами. Почти 1500 полных сил эльфиек вкупе с адептом, двумя мастерами и архимагом и так стали для людских магов неприятной неожиданностью, а уж когда те заметили, что на поля боя осталось меньше трети солдат, до них быстро дошло, что пора и честь знать. Организованно отступивших магов преследовать тоже не стали. В тот же момент вампир притянул обратно остатки крови, удерживавшей боевых магов. Благо теперь, когда армия людей была разбита, им просто не было смысла возвращаться в уже проигранный бой. Оглядевшись и заметив на себе взгляды тысяч эльфов, вампир решил повременить с какими-либо действиями, которые можно было воспринять превратно, и предпочел вернуться на платформу к своим.